чтобы с институтом он не эвакуировался, а ждал указаний. В Москву же нажаловался, будто его институт оставил. Что же касается лихорадочных сборов, то Геннадий Тарасович, внимательно выслушав с десяток сводок, сообщающих о продвижениях немецких армий, собираться и укладываться прекратил и запретил также собираться Постникову. «Это как же?» — зло глядя на Жевсяка, осведомился Постников. «А так же. Может быть, вам напомнить некоторые факты из вашей биографии?» «Какой такой факт?» — бледнее, но все еще глядя в глаза Геннадию Тарасовичу, спросил Постников. «О каком факте вы толкуете?» «Об известном вам гнусном факте». «Но вы же сами, — воскликнул Постников, — вы сами порекомендовали мне...» «Это нужно еще доказать, дорогуша Иван Дмитриевич», — сделав благостное выражение лица, произнес Жевсяк. «А кому в эти печальные дни, интересно, нудные разбирательства?» «В армию вас, разумеется, при наличии данного факта не возьмут, а возьмут в другое место, откуда вы увидите небо в крупную клетку». Или, как еще выражаются заключенные, «я тебя вижу, а ты меня нет». В связи же с различными строгостями вас вполне и расстрелять могут, так что не лезьте на рожон. Постников, понурившись, ушел. А Жевсяк, как обычно полаяв собакой, развалился на тахте и предался мечтам. Он русский, беспартийный, профессор. Его знают все, речи и публичные выступления будут прощены, а всех неблагонадежных, оставшихся в городе, он немедленно по приходе имперских войск сообщит, куда следует. Это приблизит его к немецкому командованию, и тогда он откроет частную клинику. Это будет его клиника, лично его, профессора Жевсяка. К черту операции, связанные с ними риск, оперировать будет Постников, которого и здесь по второму разу он приберет к рукам за его деятельность в Красной Армии во время Гражданской войны, за его просоветские настроения, да и мало ли еще за что. Был бы, как говорится, человек, а дело найдется. Таким образом, не нужно ему же втеку расставаться со своей коллекцией, не нужно терпеть различные треволнения, требуется только выждать, а дотоле никому не попадаться на глаза. И Геннадий Тарасович заболел. Болел он долго и тяжело, то поправляясь понемножечку, то вновь сваливаясь жесточайшими приступами почечной колики. Будучи врачом, он отлично знал, как это выглядит. В последние дни эвакуации города его видели. Потом через вдову попа из Ямской слободы, жадно ожидавшую немцев, он распустил слух, что его убило прямым попаданием бомбы. Собака, однако же, лаяла и выла в его квартире, где хозяйничала вдова. Жевсяк, дабы не погибнуть при обстреле города, листал русско-немецкий разговорник, засев в глубоком подвале, где хранились теперь все его коллекции. В день, когда фашисты входили в город, профессор Жевсяк тщательно побрился, надел крахмальную рубашку, светлый костюм, положил в портфель буханку теплого, испеченного вдовою хлеба, серебряную солонку с солью и подносик, и отправился переулочками на улицу Ленина к гостинице «Гранд Отель», где, по его представлениям, должна была находиться ставка германского командования. Но в Гранд-отель попала бомба, и отель этот больше не существовал. На улицах еще стреляли. Серо-зеленые мотоциклисты в касках с притороченными к мотоциклеткам пулеметами дважды укладывали профессора Жевсяка на мостовую. И только к вечеру, изодранный, измученный, обожженный жарким солнцем, с пересохшей глоткой, он дождался того часа, когда снизу от сгоревших складов двинулась мотопехота. Спереди в маленьком автомобиле ехал долговязый офицер. Тусклым взглядом усталого и ко всему привыкшего человека оглядывал он задымленные, еще горящие улицы, развороченные, словно с вывалившимися внутренностями дома, оглядывал то, что было большим,